резервы продовольствия в начале войны. В противоположность 1914 году германское государство в 1939 году имело, как уже было упомянуто, настоящий, то есть выходящий за пределы нормального, резерв основных продовольственных товаров. В соответствии с дефицитами продовольственного хозяйства он составлял около 6 миллионов тонн зерна и около 600 тысяч тонн жиров. Создание запасов других пищевых продуктов представлялось излишним. Собственно, производство сахара, например, вполне хватало для нормального снабжения населения. Урожай картофеля в мирное время использовался для непосредственного питания населения только на 25%. Поголовье скота было также достаточным, чтобы обеспечить снабжение населения мясом. Однако разведение скота зависело от регулярного подвоза фуража. Ввоз хлеба и фуража составлял около 2 миллионов тонн в год, жира – 400 тысяч тонн. Даже в условиях сокращения ввоза нормальные урожаи и правильно налаженное распределение продуктов давали возможность ожидать, что имевшихся в начале войны запасов зерна и жиров хватит по меньшей мере на 3 года. Запасы других пищевых продуктов в начале войны создавались только в той мере, в какой это было необходимо для обеспечения населения сезонными продуктами в соответствии с потребностью рынка. Переход от системы свободных рынков мирного времени к принудительной экономике военного времени был подготовлен и приведен как часть общеэкономических мобилизационных мероприятий. При штабе Всегерманской корпорации производителей сельскохозяйственных продуктов и при корпорациях земель имелись так называемые отделы продовольственного обеспечения, которые занимались подготовкой материальной части и людских резервов, необходимых для этого перехода. Они работали по указаниям Министерства продовольствия. Таким образом, государственное руководство Третьего рейха извлекло соответствующий урок из ошибок продовольственного снабжения, имевших место в Первую мировую войну. Теперь в Германии имелась тщательно продуманная организация, были пополнены запасы продовольствия, рассчитанные на длительную войну, а нормирование пищевых продуктов началось гораздо раньше, чем появилась какая-либо нехватка в них.